Это был, в сущности, довольно занимательный светский собеседник, какие нередко встречаются в петербургских гостиных. В виде легкого вступления к нашей деловой беседе он рассказал мне, что еще в раннем детстве полюбил Париж, театры марионеток на Елисейских полях и хрупкие круглые вафли на бульварах. Он помнил, как отец его вернулся потрясенный из оперы и в ужасе рассказал об убийстве герцога Беррийского. Он вспоминал, как играл однажды в Тюильрийском саду, когда на средний балкон дворца вышел слонообразный старик в синем мундире с отвислыми эполетами и обратился с речью к толпе. Это Людовик XVIII объявлял народу о рождении наследника престола герцога Бордоского, впоследствии прозванного Генрихом V. Несмотря на небрежный великосветский тон, Сологуб проявил в дальнейших переговорах большую серьезность, умную распорядительность и сердечное участие к своему другу. Я начал с того, что всю ночь не спал, раздумывая о предстоящем деле. Оно глубоко взволновало меня. Не будучи русским, я превосходно понимаю, какое значение имеет Пушкин для своих соотечественников, а, может быть, со временем получит и для всей Европы. Необходимо сделать все, чтобы предотвратить великое несчастье. Сологуб горячо пожал мне руку. Он был тронут, по его словам, таким чутким отношением иностранца к величайшей русской славе. «Наша первая обязанность, — продолжал я, — пересмотреть все документы дела. Только вчитавшись в эти материалы, можно будет вывести правильные и разумные заключения». Я развернул свою папку. Вот, во-первых, этот позорный анонимный пасквиль. Когда я пишу эти строки, передо мной лежит эта роковая записка. На тонкой почтовой бумаге, прямыми полууставными письменами, почти клинописно, вычерчен смертный приговор поэту. До сих пор кровавая сургучная печать хранит каббалистический рисунок, изображающий раскрытый циркуль и пингвина у соединенных стропил на узком пере под пламенеющими языками с Божьим оком. Что означает прописное «А» в центре этого штемпеля под нависшими кровавыми каплями двух огненных всплесков? Каков сокровенный смысл этих эмблем? В масонских ли ложах, в иезуитских ли братствах или в вентах карбонариев нужно искать разгадки этих знаков? Прямоугольный жирный штемпель петербургской городской почты странно контрастирует с таинственным ребусом сургучной печати. Будет ли он когда-нибудь расшифрован, и нить разгадки приведет ли от этой хитрой криптограммы к неведомому автору зловещего патента, окровавившего аналы русской поэзии самой чистой, жертвенной и благородной кровью? Мы перечли записку. Составленная по типу венской салонной игры, она целым рядом намеков, деталей и имен свидетельствовала о самостоятельной работе ее составителя. По безукоризненному французскому стилю и специальным историческим терминам можно было заключить, что эта мерзость исходила от лица высшего общества с широким научным образованием. Пушкин, как известно, заподозрил в ее авторстве барона Геккерна.